Чего ж тут ждать, коль Яська там, идем к нему. И ты все веришь, Галька, веришь ты пану, веришь ему. Как ветер с гор, что мчится мимо, как скорбь поток, что дальше стремится, так и ему тебя не жаль, так и ему тебя не жаль. Ты ведь крестьянка, он память твой, ты крепостная, он барин твой. Ты позабыла, кто ты, кто он. А ты все веришь, Галька. Ты доверяешь, приходи, пана, барское слово правдой считаешь. Лжива та песня, как его сердце, хоть слово сладко, да в нем отправа. Сердце его, камень стена, ты же все веришь, верь. время, ужель ты не видишь обман его? Лаской дурманит, ложью опутал, как кошка с мышью, так он с тобой. Как знойным летом ждет поле ливня, жаждал тебя, любил я тебя. А ты ему, ему верна. Взял он вино, взял твою душу, любил тебя. О, галька, галька, веришь кому ты? Веришь ты пану? Души веришь? Веришь, выйдет твой пан сюда, ты веришь, держит барское слово. Яско, твой милый, ясный твой сокол, гляди, он там с прекрасной панной танцует он, танцует он невестой там. Прекрасна панна, счастлив он, прекрасна панна, счастлив он. Иди домой, иди скорее. приговор, ее ты приласкай, услуги не забуду, верь, мой друг, иди ты с ней, знай этой преданности парень не забудет, иди ты с ней, утешь ее, тебе в награду волю дам даю там слово. Ужалься, пал над сиротой, бедняк отец ее от горя умер, и мать давно в сырой земле за сироту лишь Бог один заступник. Я дождем запропался.